Ворониха приняла тряпку с засохшей кровью белого хвоста. Ее окутала сила крови, ее черные, как смола, волосы взлетели. Ритуальная композиция, выстроенная ею на полу, пульсировала цветом крови. «Он умирает», — взвыла Ворониха. «Твой друг умирает. Где он?» Марк одним прыжком оказался рядом с магом крови. «Покажи. Я, разумник, пусти меня». С особенным, неповторимым звуком открылся портал. Пока все пялились на еще одно чудо, явленное этим странным темным магом, разинув рты, Марк уже скрылся на той стороне, а вслед ему неслись слова ворона. «Стой! Почему один? Без подготовки, без соратников?» Но портал тут же открывается вновь. В него ныряет головой вперед-вниз, сжимая свой посох. Медведь взревел, цапнул себя за меч, но поняв, что это нарядная игрушка, метнул стул в двери, заорав: «Ко мне, дети самого тупого хряка и самой ленивой кобылы, ваших хозяев убивают, а вы спите». Двери распахнулись, будто вынесенные тараном, и в зал влетел клин из троих стражей медведя. Впереди Годик Ноздря, старший мечник дома медведя, с секирой наперевес. Годик отличался свирепым нравом и патологическим человеконенавистничеством. С самого детства, когда детская забава незаметна, но необратима, перешла в трагедию, и Годик получил свое прозвище. Когда у выросшего Годика появились средства на исправление своего уродства, у него пропало желание исправлять свой нос. Каждое утро зеркало возвращало ему нужный душевный настрой, легкое бешенство. Именно благодаря этой свирепости Годика стража была сегодня полностью вооружена и бронирована, будто собралась в бой. От боевого снаряжения их отличали только новые праздничные накидки с гербом, а в остальном полный комплект брони стража медведя, плотная кольчужная рубаха поверх стеганого доспеха, наручи, поножи, глубокий шлем с личиной и бармицей, секиры, алебарды, бердыши. Увидев вновь появившийся портал, Годик пошел на него в атаку, раздувая разорванную ноздрю. «По одному!» — крикнул своим стражам медведь. Годик нырнул в портал, стражи замерли в ожидании. Гости метались по залу, срывая со стен вывешенные для украшения, как любил хозяин этого дома, образцы оружия, и спешили занять место в очереди, ожесточенно ругаясь за право раньше прочих перейти порталом туда, в неизвестность. Но все дружно и без спора уступили первенство Воронихе, чей муж уже на той стороне, ее отцу и, безусловно, хозяину дома, что сорвал со стены оружие, фамильный меч и топор, отодвинул своими широкими плечами собственную стражу, потеснив и мага крови, и ее отца. «Властитель, бронь!» — закричал старший счетовод, казначей дома, забегая в зал с боевым доспехом медведя на хребте, но властитель, набычившись, уже нырнул в портал. Счетовод упал на колени, уронив доспех и схватившись за лицо. Портал поглотил невесту в кроваво-красном платье, подоткнутым за пояс, обнажившим точеные ноги идеальных форм, уже приготовившуюся вскрывать себе жилы ритуальным кинжалом. Переход порталом довольно сильно бьет по сознанию. Каждый раз некоторое время не можешь понять, где, что. И хотя Марк уже довольно много прыгал, но даже он не сразу понял, что вокруг происходит. Не способствовал определению и сплошной поток воды с неба. Нарядные праздничные одежды Марка и его парадно-выходные сапоги сразу же промокли насквозь. Вокруг стояли легковооруженные юные воины, все одетые и снаряженные единообразно, что говорило об их общности. Да и стояли они строем стена щитов, с щитами, имевшими одинаковую раскраску, цвета засохшей побуревшей крови. И только потом Марк увидел серого, нанизанного на огромный, жуткий меч. Серого, уткнувшегося в не менее огромного и жуткого воина, чем меч, пронзивший белохвоста. Марк протянул руки. Из огромного воина Марк стал впитывать дармовую силу, в себе перерабатывая ее, а с серым устанавливая связь. Былое единение не было забыто ими, и ментальная ниточка меж их разумами соединилась легко. Еще до этого Марк понял, что это легкая пехота, враги, не обнаружив других тел, кроме этих. О соединении сознаний с умирающим серым восстановило картину боя. Да и враги пошли в атаку, смыкая стены щитов, ощетинившихся копьями. Марк усмехнулся, открывая портал. Оттуда вывалился низ лазурный, прямо в руки Марка. Марк встряхнул мага, зная, как бьет по мозгам перенесение человека на такие большие расстояния порталом. «Враги!» — рявкнул Марк, разворачивая мага за плечи, указывая ему этим на бурых. Низ улыбнулся, потянулся к Марку, поцеловал его в губы и скользнул ему за спину. Пока Марк отплевывался, Нис успел прокричать в небо благодарность неведомому погоднику, устроившему Нису наиболее благоприятную среду для боя его стихиями. Им неоткуда было знать, что шепот последние крохи силы потратил именно на сбор грозы. Шепот рассчитывал хоть так замедлить неприкасаемых. Нис вскинул посох, и от него во все стороны полетели ледяные стрелы, а посох так усилил это простое заклинание, что ледяные сосульки проламывали щиты и кровавыми ледышками выходили из спин неприкасаемых. Нис рассмеялся. «Смурной, я твой должник по гроб, залюблю тебя, дайкоты!» Маг взмахнул руками, прокричав речитатив. Успевшие собраться лужи под ногами неприкасаемых изменились, ноги бурых воинов вязли в грязи, как в очень крепком клеистере. Но оказалось, что не это самое убойное заклинание голубка. Из навершия посоха стекла струя воды, скручиваясь в тугой жгут, дробясь, переплетаясь, перетекая из струи в струю, уплотняясь и образуя водную плеть. Нис опять смеялся, сверкая глазами от счастья. Раньше его плеть была лишь с его рост, а теперь он раскручивал над головой невероятной длины пятихвостку. Удар хлыста в строй щитов вызвал взрыв кровавых брызг. Полетели ошметки тела и щитов, водяная плеть разрубала любые препятствия на своем пути, не замечая ни щитов, ни тел, ни стали наконечников копий. Безумный смех Ниса заглушил открытие портала. Марк ждал ворониху, но на него вывалился и чуть не расчленил его злой, как демон, воин с медведем на груди. Но, увидев более подходящих врагов, воин с ревом ринулся в атаку. «Мне оставь!» Марк открыл портал, предусмотрительно, чуть в стороне. Ожидания Марка подтвердились, оттуда вылетел и сразу взревел сам глава дома медведя, не менее свирепый, чем его старший мечник, также помчался на строй бурых щитов, размахивая сразу и мечом, и топором. И только потом пришла та, кто могла спасти серого. Марк схватил ворониху за руку, потащил к серому. Дождь размывал по лицу Марка кровь, что пошла носом. Такие объемы силы ему еще не приходилось перекачивать через себя. Каждое открытие портала сжирало его полный запас. Каждый пришедший сюда порталом – это опустошенный накопитель по объему силы. И Марку все это не приносило пользы. Он уже чувствовал себя припаршиво. «Спаси его!» – кричал Марк в лицо девушке. Ливень размыл ей прическу. Черные волосы укрыли ворониху прилипшим плащом. Краска с лица поплыла полосами. Платье облепило тело, обозначив не только соблазнительное тело и изгибы полной, но высокой груди, бедер и ягодиц совершенной формы, а также и пока скрываемую округлость живота. Земля под ногами уже превратилась в грязь, потому ворониха скинула и вторую туфельку, первая осталась еще где-то на первых шагах, стянутая с ноги липкой грязью. Ворониха потерла руку об руку, убрала волосы с лица, посмотрела в глаза Марка и кивнула. Марк схватился за тело уже мертвого огромного воина тьмы, пожелал, чтобы он оказался в мешке путника, и тело исчезло. Исчезли и его топор с мечом, так и не выпущенные темным из рук. Исчезновение меча из раны и ливень сразу же вызвали сильнейшие кровотечения у серого. Ворониха накрыла раны ладонями, запела. От нее полыхнула силой крови, она вся запарила испаряемой водой. Глаза ее полностью налились кровью, горели бордовым светом силы крови. «Сумрак!» — услышал Марк рев медведя. «Там гости ждут. Ты их лишишь такого развлечения?» Марк, глядя на резко оборвавшийся поток крови из ран серого, криво усмехнулся, нырнул в накопитель, вновь открыл портал. Оттуда вывалился черноволосый здоровяк с двумя полуторными мечами. Ворон, увидев забрызганного по уши кровью медведя, рассмеялся. Они с разбегу ударились нагрудниками парадных доспехов и пошли в атаку плечом к плечу. Марк в очередной раз нырнул в накопитель, открыл портал, сплевывая кровь изо рта. «Свои, свои!» — кричал молодой парень верхом на взмыленной лошади. «Мы, его люди!» Парень указал топором на лежащего на руках воронихи серого. Из-за парня вылетела другая лошадь, с ее седла спрыгнула, гася скорость переворотом, приземлившись в лужу, девушка, подняв фонтан грязных брызг, сразу уткнула руки в серого. Ее слезы были неразличимы на сплошных потоках воды, текущих по ее лицу. Марк узнал ее, узнал сокровенную тайну серого, его боль, его слабость, и влил в нее силу. «Спасибо тебе, старый, ты был просто никаким магом, но ты был гением», — взмолился Марк, благодаря Андро за открытие способа перекачки силы. Глаза синеглазки стали огромными, как два озера. Она в сильнейшем недоумении посмотрела на ворониху, потом, на рухнувшего на одно колено с окровавленным лицом, Марка, у которого кровь шла не только носом и ртом. Кровью слезились глаза, Кровь шла из ушей. Синеглазка кивнула Марку. Всплеск силы жизни. Серый открыл глаза. «Ты?» — хрипло спросил он у Синьки. «А, ты?» — это белый хвост увидел Марка. «Какого рожна ты так долго, темный?» — прохрипел он, дергаясь, пытаясь встать, удерживаемый сразу двумя парами женских рук. «Я тоже рад тебя видеть, утенок!» — прохрипел Марк, открывая портал, падая на четвереньки, срыгивая кровь и желчь. «Бродяги!» — закричал, проскакав, поднимая волну грязи. Корень. Тол привел за собой тысячи бродяг. Темный, не тащи сюда больше людей. Уходить надо. Быстрее. Корень соскочил с лошади, закинул Марка, как мешок, поперек седла. Белого точно так же закинули на лошадь синеглазки. Низ ударами своей плети расчищал им дорогу, бил туда, куда указывал корень. Неса прикрывали ворон, медведь и годик. За ними шли Синька и обе воронихи, ведя и защищая щитом крови Марка и Белого, а замыкал отряд маг огня Пятискостер, успевший проскочить в портал, прикрываемый остатками кавалерии Белого. Они успели пробиться в скверные заросли, соединившись с Толом и Слетом, до того, как орда нежити захлестнула строй бурых щитов. Пятискостер отсек их от бродяг и неприкасаемых стеной огня, повиснув на руках крестоносцев. «Быстрее!» – торопил корень. «Там, наших давит!» Марк, почувствовав вокруг скверну, потянулся к Синьке. Девушка увидела, сотворила над ним восполнение силой малое исцеление. Марк тут же сполз с седла, отошел в сторонку, упал на колени, разведя руки. С ним началась его сумеречная трансформация. Глаза его почернели, кожа посерела, высохла, как пергамент, не намокая даже под ливнем. Его тень удлинилась, увеличилась, поднялась, опутала Марка, спиралью закручиваясь вокруг него. Но скверна вокруг посветлела, истончилась, пошла полосами, втягиваясь в Марка. Как бы корень ни кричал, как бы ни торопил, все встали и смотрели на Марка. Очень нужный человечек, пихнул в бок ворона-медведь, показывая подбородком, как светлеет скверна. «Еще бы», — ответил ворон, — «у светлого пращура в звезде Абыкова не было. Позволь представить, легендарный краснозвездный серый, он же белый хвост, наследник императора, считавшийся погибшим. Медведь и все его люди тут же встали на одно колено. Для нас честь защищать вас, владыка. После разберемся», — прохрипел Белый, вскарабкиваясь в седло как положено, сидя, а не в виде седельного мешка. «Сумрака оставьте, в скверне ему ничего не угрожает. Восстановится, догонит, на то он и темный маг, и мысленно. Так, брат, так, но пятку не прощу, сам себе, не прощу. Вон они», — закричал, с болью в голосе, корень. «Держится еще». Низ рассмеялся смехом одержимого человека, утратившего рассудок, взмахнул своим посохом. Там, вдали, почти невидимый за сплошной завесой ливня, встал водяной вал, в данном случае, грязевой вал, перед возведенной на скорую руку стеной из повозок и нанесенной земли. Вал грязи покатился вниз, поглощая все на своем пути, видны были мелькавшие в грязи лица, тела неприкасаемых. Вал стряхнул, как мокрая тряпка стряхивает со стола крошки хлеба, со склона из дороги весь мусор, щиты, тела, оружие, все. Выдохнул Низ, опуская посох. «Я, пуст, милый, когда ты эту дрянь придумал?» — крикнула ворониха. «Только что», — крикнул в ответ Низ. «Тебе понравилось? Да я кончил от вида этого. Я люблю тебя. Сумрака благодари. Я не буду ревновать. Я знаю, ты не умеешь. Твоего большого сердца хватит на всех. В самое яблочко», — воскликнул Низ. «Ты, как всегда, нашла самые точные слова. Всех люблю на свете я. Тьфу», — сплюнул медведь. «Был бы чужой, прибил бы. Думал, обженю, угомонится. А они, два сапога, пара». И дружный смех всех пришедших порталом. И недоумение тех, кто сражается тут с самого утра. Они стояли на повозках и смотрели, как бродяги добивали последний очаг сопротивления неприкасаемых. «Как тебе это удалось, Тол?» — спросил Белый. «Оказалось, что артефакт этот не позволяет управлять нежитью, как мы думали. Он делает владельца нежитью», — ответил измученный до предела Тол. «Это как так?» — удивились почти все, слышавшие слова Тола. «Не знаю, но когда амулет был на мне, бродяги воспринимали меня как своего». «Отлично, но», — мотнул головой Тол, — «он и в самом деле делает нежитью. Я пробыл в нем полтора дня, так он будто из меня всю жизнь высосал, всю радость, все краски жизни, гадость». Тол махнул головой, изгоняя наваждение. «Я больше не выдержал, снял». Они и кинулись. «Как только у меня кончались силы и больше бежать я не мог, надевал эту дрянь, как отдохну, снимаю. Так я и собрал всех бродяг со всей округи. Думал, раз приручить не удалось, то хоть натравлю их сзади на этих людоедов. Пусть их пожрет их же творение, и те, и другие, творение одного злого гения, сказал Белый, и все, его жертвы. Никто не возразил Белохвосту. Все смотрели, как под потоками ливня, дети с промытыми мозгами сражаются против своих родителей, лишенных плоти и жизни, но поднятых скверной мастером боли. У всех было очень сильное желание побыстрее покинуть это проклятое место, но Белый решил остаться на прежних позициях, рядом со скверной. Наличие Марка, а через него, постоянная магическая подпитка магов, разительно изменила существование их отряда. Магическое истощение, бич и ограничение магов. Марк, наученный старым, ломал это равновесие мира, сложившийся порядок, повышая силу каждого мага многократно. С момента соединения двух частей их группы никто не погиб. Синька больше не жаловалась на недостаток силы. Сначала были вырваны из лап смерти самые тяжелые, потом всем была возвращена подвижность и боеспособность. Окончательное излечение оставили на потом. Магическое истощение сменилось другой неожиданной и незнакомой болячкой. Большие потоки силы как будто выжигали магов изнутри. Марк, назвавший эту болезнь откатом, до сих пор покачивался и плохо ориентировался в пространстве, земля для него ходила ходуном, как при сильнейшем отравлении, и чтобы он не падал, должен был держаться за что-нибудь, и от этого его не могла вылечить даже Синеглазка, тем более что те же признаки постигли и Синьку. Как только у нее пошла кровь носом, мать Жалея категорически запретила ее использовать силу, потому полное излечение оставили на потом, но остальные маги еще не успели прогнать через себя столько силы, потому именно они развернули над лагерем магический щит, куполом. Теперь ливень был им не страшен. Маги же высушили все внутри магического купола. Маг огня помог организовать костры и подогрев еды, вскипятил воду для взваров. Люди не просто обессилели, а дошли до крайней степени истощения, и морально, и физически. Нис не принимал участия в бытовых проблемах лагеря. Он пытался вызвать элементаля воды, рассудив, что совокупной мощи его с посохом должно хватить не только на призыв элементаля, но и на долгий и надежный его контроль. Белый опять посмотрел на Марка, так и стоящего в своей сумеречной форме, говорит, что так проще, так легче, но так и опаснее. Марк, как предупреждал старый, мог стать мраком и из друга превратиться во врага, даже не заметив этого. Торжественный вопль Неса возвестил, что у него получилось. Белый обернулся. Даже ему было интересно. Магов, способных призывать элементалей, было очень мало, очень. Потому их и называли повелителями магии. Повелителей было настолько мало, что призыв начал забываться, начал считаться утерянным искусством. Танец клинка, элементаль, просипел зуб, умудрившийся получить сегодня еще одну смертельную рану. Да, определенно, ради этого стоило пару раз умереть. Командир, ты и правда, воитель триединого во плоти. Сплюнь, посоветовал Белый своему воеводе. Да-да, именно так воспринимал Белый зуба, как воеводу, как своего первого помощника в походе, свою правую руку, и на данный момент не видел ему замены, а зуб все норовит умереть, как и сам Белый. Белый покосился на огромное, и уже не опасное, тело паладина тьмы, выброшенное Марком посреди лагеря и теперь питающее его своей тьмой. Подойдет, улыбнулся Марк, кивая на тело и доспех, который не способен носить ни один воин. Воин-человек, если ему намекнуть, что от него псиной прет, даже маловат будет, ответил Белый. Они рассмеялись, ударив по рукам. Они все также понимали друг друга с полуслова, будто меж ними сохранилось единение. К сожалению, оба они чувствовали и боль пятого. Милый, надула губы взъерошенная ворониха, выглядящая довольно нелепо с этой стоящей копной волос, но от этого не потерявшая своего очарования. Высушенные магией волосы искрили, стояли дыбом и не укладывались ни в какую прическу. Даже толстый канат косы не мог их присмирить, а окончательно испорченное свадебное платье стало набором тряпок грязно-красного цвета, больше показывая тело мага крови, чем скрывая его. И ни у одной воронихи такое затруднение с волосами. Магическая сушка, буйство магии вокруг не только окисляли воздух, но и вызывали накопление статических зарядов на всем. Даже у Белого шлем стал тесный, волосы стояли дыбом, а вид взъерошенной Синьки вызывал смех Белого и корня, и обиду самой Синьки. «Я тоже хочу такого же», — продолжила ворониха, тыкая пальцем в плывущего сквозь ливень элементаля воды. Белый увидел панический взгляд ворона, обращенный на него. Белый знал, что этим ворон просит запретить его дочери подобные опыты. Но Белый усмехнулся. Вся эта свадебная кампания здесь, в пустошах, выглядела довольно нелепо. Безумно дорогие наряды, боем, ливнем, грязью и магической сушкой, превратились в совершенно убогий набор дорогостоящих и непрактичных тряпок. Парадный доспех медведя не смог сдержать ни одного копейного укола. Медведь, истекая кровью на одной силе воли, смог дойти сюда. И только тут упал и заслужил от Синьки очень нелестное определение своих моральных и умственных качеств. Тупорылый осел. Но вот чего никто не ожидал, так это того, что после заживления ран, медведь покрасит лицо кровавым крестом. «Владыка», — вопросительно обратилась ворониха. «Попробуй», — кивнул Белый, твердо смотря в глаза ее отцу. Ворон опустил глаза. «Маг, вынашивающий одаренного ребенка, обычно сильно прибавляет в силе», — сказал Белый, повернувшись к воронихе и смотря ей прямо в глаза, упрямо игнорируя ее глубокий вырез, скорее, разрыв платья, от горла до пупка. «Ты уж извини меня, но для меня не тайна кровь твоего плода. Потому, пробуй, и чуть тише, нужно больше повелителей, больше и разных». К воронихе сзади подошел сумеречный Марк, обнял ее, пропустив руки под ее руками и положив свои ладони ей под грудь, на узел магических токов тела, сплетение светила, которое старый называл солнечным сплетением. Излишне живая и самостоятельная тень Марка окутала их обоих, и до самого темна они смотрели, забыв про усталость и голод, про боль и жажду, как два элементаля. Светло-синий элементаль воды и кроваво-красный элементаль крови, водя хоровод и танцуя, уничтожали бродяг, соревнуясь в извращенной выдумке своих хозяев, в способах убийства бывших людей, в их хитроумности и зрелищности. Это было очень страшное, очень волнующее зрелище. С последними лучами светила элементали обнялись, сливаясь воедино, хотя все до одного старые трактаты всех до одного магов настаивали, что элементали несовместимы между собой, и испытывают друг к другу нескрываемую ненависть. Наступила ночь, которой никто из встречавших утро в этой пустоши не надеялся дождаться, и люди стали забываться тяжелым, но счастливым сном, и не были им помехой ни многочисленные магические светильники, развешанные повсюду и плавающие в воздухе, ни шум пьяной гулянки. Пока эта пьянка не пришла к ним, ногами разбудив и не вовлекла их, в отрыв загула, Марк достал из мешка обратно все украденное им со свадебного стола, все блюда и напитки лучших мастеров стряпни по эту сторону гор, и пир горой продолжился, в усеченном составе, но с новыми участниками. Всю ночь лагерь взрывался хохотом после очередной байки, выл песни, грохотал ногами свадебных плясок на повозках, рыгал в темноту излишком вина. Белохвост, тоже изрядно пьяный, все никак не мог понять, как можно так упиться небольшим, тем более, неполным, бочонком вина, и только утром оказалось, что пустых бочонков три, тот, самый маленький, и два больших, и все, пустые. К утру успели все побрататься по нескольку раз, смешивая кровь разрезанных ладоней, целуя и обнимая друг друга, как братья родные, но не заметили пропажи молодоженов. Белый, не скрываясь, обнимал Синьку и влезшую под руку и самым наглым образом положившую руку Белого в вырез собственного платья ворониху-младшую. Синька, не привыкшая к вину, в упор этого не видела, рассказывала молодой воронихе, какой их командир, великий воин, стараясь вжать в костлявое тело Белого как можно больше поверхности собственного тела. Но это видел корень, а циркач не только был привычен к вину, но и был себе на уме. Потому, обнимая очаровательную сестричку милосердия и со смехом распутывая ее многочисленные юбки и завязки, не упускал из виду поползновения воронихи на честь его сестренки и ее избранника, а лишь потом, из соображений безопасности Белого, как своего командира. Стоит ли удивляться, что младшая ворониха проснулась не в объятиях Белого, как задумывала, а головой на груди ловкого циркача, на которого вчера внимание обратила бы не больше, чем на слугу или стражника. Медведь ожидаемо спал головой на животе своего старшего мечника. При всей его физической мощи, при его несгибаемой воле, пьянел он быстрее всех, и сразу засыпал, чему рады были все его родные, потому как, в отличие от медведя, его друг ворон пьянел много дольше, а потом чудил, и угомонить его было совсем непросто. Вот и сейчас ворон пошел в лагерь безликих, связал гасша подпругой, чтобы не мешал, и проводил сравнительный обмер глубины женских прелестей слабой половины безликого воинства. К чести ворона сказать, отказавшиеся от соревнования безликие были им тут же забыты и спокойно себе спали, с кем хотели, не с вороном. А к чести безликих сказать, желающих познания длинноизмерительного прибора оказалось ровно двое. Так втроем они и проснулись у потухшего костра. Как уже упоминалось, медведь спал на животе годика ноздри, но старший мечник спал не потому, что устал или был пьян. Долг не дал ему напиться допина, а воля не давала уснуть. Но что может его воля против заговора пьяных магов? Молодожены сплели сеть заговора, Марк усыпил годика, Синька ему излечила детскую травму, низ его, любя, оттого горячо расцеловал, а ворониха ему сделала на излеченном носу лиловую сливу. В эту ночь сословные и возрастные ограничения были напрочь забыты всеми. Марк отполз за колесо повозки, достал свой плащ, расстелил его и собрался поспать, отдохнуть от безумия этого дня. Он уже провалился в блаженное забытье хмельного сна, когда ловкие пальцы стали освобождать его от одежды. Причем, две пары рук. Марк хотел открыть глаза, но они оказались завязаны. Зачем? Марк пытался освободиться, но руки прижали его к плащу с неожиданной силой, а ловкие и нежные ласки потом и отложили всякое побуждение освободиться и прекратить эту истому, сладкую пытку и ласку. У Марка уже очень давно не было женщины, да и те быстрые разгрузочные заходы, что у него были, как оказалось, можно было и не считать. Ловкие руки, умелые губы доводили его до исступления. Потом Марка оседлали, и он попал в сладкий плен крепких и горячих ног. Много ли надо было Марку, но в момент, когда он взбежал на пик любви, неожиданно для всех участников всего действия, меж ними установилось некое подобие единения. Не такого, какое было в их боевой звезде, не единение мыслей, единение сознаний, воли, знаний, но тоже единение какое-то единение чувств. Марк почувствовал их, узнал их. Молодожены решили расплатиться. Марк соединился с Нисом через его жену, ворониху. Эмоции и чувства Марка резонансным эхом отразились в воронихе, от нее, в Нисе, вернулись к Марку, опять через пылкую женщину, обогащенные, отразились в нем, пошли обратно в ворониху. И все вместе они протяжно и хрипло закричали. Молодожены повалились, тяжело дыша. Ворониха обняла их обоих, прижимая к своей набухшей груди. В этот раз она оседлала мужа, а уже Марк, сорвавший повязку с глаз, пристраивался рядом, не спеша, наслаждаясь и смакуя все происходящее. А удовольствие, гуляющее меж ними по духовно-эмоциональной связи, было неописуемым. Невероятной глубины, необычайной остроты, невероятной насыщенности и наполненности. Марк гладил спину женщины, трепетно податливой его ласкам, горящей огнем страсти меж двух любящих ее, заполняющих всю ее натуру своей лаской, возлюбленных. И в момент наивысшего резонанса они слились воедино, в одно большое чувственное сердце. Их ритм был един, дыхание едино, чувства едины. И казалось, так будет всегда, и другого не надо. Но рассвет безжалостен и неумолим, и светило очень многие вещи и явления оттеняет. В кромешной темноте все кошки черные, и ни одна из них не отбрасывает тени, потому все они равны. А вот на свету все разные, и тень все отбрасывают разную. Об этом думал белый, накручивая локон синеглазки на палец, глядя, как лучик светила ползет по щиту повозки. Вздохнув, белый поднялся, нежно сняв с себя руку девушки, накрывая ее наготу своим плащом, и ненадолго застыл, любуясь любимой, ее безмятежностью, красотой, нежностью. Синька была все еще ребенок, детская припухлость, бархатистая, как у младенца, нежность кожи, свежесть и сочность. Отдохнувшая девушка опять была похожа сама на себя. Повернувшись спиной к Синьке, белый натянул подштанники, потом штаны. Поэтому он и не любил, когда Синька опорожняла себя, полностью исчерпывая свою силу. Она становилась той, какой станет через десятки лет. Но как там говорил старый, не так страшно стать дедушкой, как спать с бабушкой. А белый знал, что это неизбежно, и боялся этого. А зримо видеть, еще и больно, не хотел этого. Каждому хочется быть всегда молодым, сильным, красивым, здоровым. Белый провел рукой по свежему шраму на животе. Да, здоровым и живым. Юноша, сморщив нос, натянул вонючую рубаху. Сколько дней уже не только в одном и том же не помывшись, а еще и не снимая брони. Да, броня. Кем же теперь чинить броню стража? Кто сможет повторить утерянное мастерство? Белый провел пальцем по пробоине в латах, порвал рукой полог молчания и пошел дальше, осторожно наступая меж спящих в повалку, в обнимку людей. Устроили свальный грех, и Белый даже знал, кто это все устроил. Первая брачная ночь у них, понимаешь, маг крови, на неожиданном моральном подъеме от радости, в мастерстве запрыгнувшая на недостижимую ей прежде ступень повелителя магии, провела какой-то свой ритуал, отчего у всех проснулась необузданная похоть. Но проведено все было очень тонко, мастерски, незаметно, как само собой произошедшее. Когда Белый перешагивал очередную парочку под плащом, край материи сдвинулся, показался хитрый, хоть и сонный, глаз корня, вверх взметнулась его рука, зацепив длинный локон цвета безлунной ночи. Белый хлопнул по этой ладони своей рукой, корень выручил его, буквально из-под Белого вытащил эту обезумевшую от желания черноволосую, хоть и жгуче красивую, но, девчонку. И что самое удивительное для Белого было во всем этом, что Синька не только не ревновала, а сама подсовывала девочку под него. Чуть ли не своей рукой заправляла, заряжала этот самострел. И если бы не хитрый проныра-циркач, так и было бы. Белый прошел дальше, а корень за его спиной сел, мотая головой, и косо смотря на открывшиеся изгибы молодого женского тела, на темно-красный сосок на высокой, упругой, но еще девичьей, развивающейся груди взметнул плащ, вновь накрывая парочку. Белый остановился. Вот они, виновники этого разгула страсти. Даже пологом молчания не накрылись, бесстыдники. Марк спит на спине, его с двух сторон обнимают молодожены. Белый прошел дальше, с трудом отведя взгляд от схождения ног воронихи, лежащей на боку, закинув колено на переплетенные ноги Марка и Неса. Все же воздействие на всех было очень тонким, мастерским. И если бы Белый не был обучен распознавать такие манипуляции, то так ничего бы и не заметил. Конечно же, на него это тоже повлияло. Знать, что на тебя воздействуют, вовсе не значит избежать воздействия. Этот дракон-соколенок-цыпленок мог теперь совсем не напрягаться, обретя венок, а Белый должен был держать ухо востро, и он держал, и распознал воздействие на низкие, даже низменные, но глубинные чувства, воздействие многосоставное, распыление каких-то паров, тонко неуловимых, особые слова, произнесенные особым образом в песнях, что пели воронихи, их слабые магические потоки, настолько тонкие, что даже Синька, маг, ничего не почувствовала, только крепче вжималась в бок Белого. Белохвост сначала напрягся, возмущенный, не терпящий никаких манипуляций с собой, не способный защититься от таких воздействий другим способом, кроме распознания и ярости. Но потом он посмотрел вокруг, на людей, что выжили в этот безумный день, и подумал, что ворониха права, и этот ее шаг, благо, люди находились за гранью разумного, они уже простились с жизнью, и не раз, перенесли моральные и психические нагрузки, в несколько раз превышающие всякую грань человеческого, и людям нужны были отдохновение и выход для чувств, иначе будет куча проблем и бед, начиная от сдвигов сознания как у Гасша, придумавшего этих безликих и их мутный обед, или, крещение кровью другой, не менее безумный обед, а могла и начаться резня, все против всех, или еще хуже апатия, от выгорания души, и увидев, как похотливо заблестели глаза людей, какими глазами на него смотрела Синька, как смотрела, к сожалению, и это, чернявое, Белый сел тогда обратно, назад, ровно, и расслабился, пустил дело на самотек, и вот во что это вылилось. Марк, с его обостренным, болезненным чувством права, чести, спал сразу с двоими молодоженами. Ворон дрых под растрепанными безликими. Маги, крестоносцы, воины, знать матери милосердия, все вперемешку. И это могло породить сословные распри, а могло и не породить. Пожал Белый плечами, дошел до дозорного, на темной одежде которого еще угадывался белый крест, кивнул ему, поежился на свежем утреннем, сыром после ливня, ветру, пронзившим его насквозь, в тонкой, пропоротой окровавленной рубахе. «Как тут?» – тихо спросил Белый. После вчерашнего, скука, только пару раз смог достать до забредших бродяг, махнул рукой дозорный. «Ты когда сменился?» – спросил Белый. «Я не менялся, командир», – дозорный виновато пожал плечами, «всем стало как-то не до меня, а мне, не до этого». «Это как так?» – удивился Белый. Дозорный снял шлем, наклонился и убрал волосы, показывая широкий шрам на голове, тянущийся от затылка к шее. «Выжил чудом, потому и крест ношу, только детей у меня не будет, и не тянет», — воин улыбнулся. «Сожалею», — опустил голову Белый. «Не надо, командир, дети есть, были, свои дети выросли, А что больше не будет, так даже проще обет выполнять. Мир наш пуст, и пусть я не могу его заполнить детьми, я могу быть щитом прочим детям, тебе, магу жизни. Белый положил руки на плечи воина, долго смотрел ему в глаза, то ли пытаясь прочитать по этим глазам душу воина, то ли запоминая это лицо, потом крепко обнял воина, отстранился, поклонился. «Благодарю тебя за твое служение», — воин поклонился в ответ. «Премного благодарен за подобное почтение, командир». Белый удивился еще больше. «Ты знатный?» — спросил он. «Какое это имеет значение? Все это осталось там, в прошлой жизни. Наследники уже взяли мои земли в свое право владения, поделили казну, жена нашла нового сожителя, дочери вышли замуж. Теперь я живу для себя, служу. Теперь мой долг, только перед своей совестью. Как величать тебя, брат по кресту? Не стоян я, Нест». Белый усмехнулся. «Язвительное имя себе выбрал ты, Нест. Гордыня меня обуяла, командир, а она — смертный грех. Потому и пал я от рук близких своих. Мой же старший топор меня в затылок и порешил. И если честно, за дело. Если бы мимо матери не проходили, так бы и помер, ничтожеством. Вот теперь и расплачиваюсь за грехи, чтобы детям моим моя доля не перешла, чтобы боги их за мое не покарали. А имя напоминает мне, что гордыня до добра не доведет. Мудро, Нест. Но, боюсь, что словами своими ты завершил свою службу самому себе. Мне нужна твоя служба». Нест поклонился. «Я уже принял обет служения чести твоим детям, командир». Кровью врагов принял кровный крест поверх белого креста. «Не заставляй меня ждать», — сказал Нест и улыбнулся. «И, не умирай больше. Не могу тебе этого обещать, брат. Тут как триединый положит», — отмахнулся Белый, передернув плечами. «Зябко. Пойду, пришлю кого-нибудь сменить тебя». «Не стоит, командир. Не устал я, и сплю я нынче мало. Полгода спал, не просыпаясь. Наверное, выспался». Белохвост пошел обратно. В некоторых местах люди уже шевелились, но все больше, определенным образом шевелились, добирая то, что ночью с устатка недолюбили. Белый улыбнулся. «Нет, все же ворониха сделала хорошее дело. Пусть делают любовь. После купания в море смерти любовь – лекарство для души и разума. В их мире, полном злобы и скверны, трудов и забот, битв и смерти, немного любви не помешает». Синька тревожно светила глазами над плащом, и ее синие звезды вспыхнули, когда встретились с его глазами. Белый влез под одеяло плаща, глубоко втянул носом ее запах, уткнувшись в ее ложбинку. Уши слегка заложило, Синька поставила полог молчания. «Уже пора?» – спросила девушка. «Я еще могу побыть немного белым хвостом, пока всем не до чего, твоим беликом, моим», — грудным шепотом прошептала Синеглазка, прижимаясь к нему. «Моим, а потом, опять придется стать командиром, натягивать на себя маску бесчувственного, жестокого чурбана, дубового, насквозь, карателя, с ледяным сердцем», — подумал Белохвост, со злостью излишне резко, входя в девушку, до ее писка, тут же извиняясь, приласкал, поцеловал. «А пошло оно все, это будет позже, а сейчас немного любви не помешает, никому не помешает. Совет, а судя по количеству советников, ставка, возник из завтрака. На завтрак доедали остатки вчерашнего пиршества. Так, из бесед ни о чем, за завтраком и получился совет. По одному, в разной степени помятости, собиралась знать маги, старшие отрядов.